Если он не соврал, то от основного маршрута я уйду совсем недалеко. Зато есть возможность получить новые связи и узнать новые места. Все это мне пригодится после того, как заберу жемчуг из дохлой элиты и стану искать место, где пристроиться на первое время. Служить никому не собираюсь, но вот поработать наемником, в этом не вижу ничего зазорного. А самое главное, возможно, удастся сориентироваться и быстро найти нужное мне место с помощью рассказов старожилов. На ферме и в форте расспрашивать не хотел, так как показал свое желание поскорее куда-то добраться. А вот расспросы про дорогу от транзитника, скорее всего, не привлекут особо сильного внимания. Мы дождались стада. Пастух, с кем я общался, передал мои слова товарищу. Тот, в отличие от первого, оказался не таким доверчивым. Просверлив меня подозрительным взглядом, он что-то негромко сказал напарнику, затем погнал лошадь на ближайший холм. Он был не таким высоким, как мой наблюдательный пункт, но ковбой сумел увидеть с него достаточно. «Спасибо тебе», — коротко произнес он, спустившись с холма и догнав нас, успевших отдалиться на километр от холма. «В самом деле за нами кто-то идет». «Кто?» — быстро спросил его товарищ. «Да дьявол их знает. Далеко и пыль мешает, но их много. Зараженные». Помрачнел лицом пастух. «Не обязательно. Может, и дикие быки встали на след нашего стада. Тоже приятного мало, конечно, но всяко лучше всего остального», — сказал он и повернул голову в мою сторону. «Я Град. Горыныч», — представился я в ответ. «Билл Восьмерка. Или Билл, или Восьмерка», — подал голос второй ковбой. «Горыныч, нам придется изменить маршрут», — крикнул Град, являющийся старшим в их паре, как по должности, так и по возрасту. «Есть тут кластер со скалами, а там узкий каньон и крутой подъем. Если динамитом его завалить, то нас уже будет не догнать. А динамит есть, а то», — широко ухмыльнулся мой собеседник. «Большую петлю придется делать», — уточнил я. «Миль на 7 в один конец». «Ясно. Они обойдут нас, там кластеры со скалами один за другим идут. Обходить, день терять, а то и больше», — добавил Билл Восьмерка. «Всего один нормальный проход и есть. Если за нами не муры идут, а дикие быки или зараженные, то они второго пути никогда не отыщут. А если муры, то у нас будет достаточно форы, чтобы оставить их в дураках». Град и Билл Восьмерка продолжили крутиться вокруг стада, не давая коровам разбежаться и останавливаться. Темп движения немного увеличился, но лишь немного, чтобы не загнать скот, иначе рогатые поставщицы молока встанут, и тогда даже кнут не поможет. От боли они просто понесутся куда глаза глядят, а не туда, куда нам нужно. Я в этом не участвовал. Сначала хотел держаться в хвосте, но быстро передумал из-за поднимаемой тучи пыли и ушел на подветренную сторону. Иногда мимо проносился кто-то из моих новых знакомых и перекидывался парочкой фраз. Кластеры сменялись один за другим. Какие-то были маленькие, размером с баскетбольную площадку, другие размером в десятки гектар. То мы двигались по каменистой пустоши с редкими пучками жесткой травы и низкими колючими кустами, на которых шипов было больше, чем листвы. То оказывались на полях с густым ковром сочной травы и деревьями с пышной кроной, то путь пересекали самые настоящие песчаные барханы. К счастью, те были невысокие и не приходилось терять время на объезд. Все время я всматривался назад, и в какой-то момент уже без помощи подзорной трубы смог увидеть на горизонте облачко пыли, поднимаемое нашими преследователями. Его заметили и ковбои. «Быстро несутся, вонючки», — недовольно сказал Град, в очередной раз притормозив рядом со мной. «Но мы успеем», — крикнул я ему. «Должны. Уже скоро покажется каньон». Степные просторные кластеры резко сменились сначала холмистыми, а потом и горными. Сами горы выглядели не очень, далеко не Кунлу, не Гималай, но просто так их не пересечь, и уж точно не верхом. Про то, чтобы перегнать через них стадо, и вовсе не стоит говорить. Чтобы попасть в каньон, нам пришлось около километра подниматься по извилистому и крутому подножию горы, пока не оказались перед узким в десяток метров проходе между двух отвесных высоченных скал. Проход расширился через сотню метров, превратившись в немного странный каньон или даже ущелье с гладкими стенами на высоте 2-3 человеческих ростов и ровным основанием. И стены, и земля под ногами были покрыты тончайшим сухим чем-то непонятным. Плесень не плесень, будто налет какой-то, слегка похожий на отложения на стенках бочек, где долго хранилась вода. Здесь река всегда течет с бурным течением, но после появления в улье она за считанные часы мелеет, а через пару дней здесь сухо, как в пустыне, просветил меня Билл. Дно бывшей реки было гладким и ровным. Видимо, Течение здесь и в самом деле в том мире очень сильное. Сметает все камешки и песчинки. Сначала прогнали стадо через проход и вывели в высохшие русла. После чего Билл восьмерка вернулся в проход, а Грат неспешно погнал коров дальше. Здесь можно было не волноваться, что животные разбегутся. Крутые высокие скальные стены были природным барьером. Меньше чем через 10 минут Билл вернулся. А еще спустя минут 7 за нашими спинами прогрохотали несколько сильных взрывов. Между двух скал, стискивающих проход, взметнулось густое пылевое облако. «Не станем проверять результат?» – спросил я ковбоев. Легкая паранойя шептала, что лучше потерять полчаса и еще связку динамитных шашек, зато точно быть уверенными, что путь запечатан наглухо. Да там мягкая порода. Небось, половина скалы рухнула, небрежно отмахнулся Билл. Не увидим мы там сейчас ничего. Пыль еще час будет оседать, вслед за ним произнес Град. Глава 24. Остановились на ночлег мы уже в полной темноте. Из-за смены маршрута пришлось менять и место для ночлега. Самое удобное оказалось расположено достаточно далеко, и засветло мы до него со стадом не дошли. Свою роль в потере времени сыграла короткая остановка на зеленом лугу, чтобы дать стаду немного подкрепиться и отдохнуть. Но все равно коровы выбились из силы и едва шли. Многие из них все чаще останавливались, несколько таких пришлось бросить. Они еще некоторое время плелись за стадом и жалобно мычали, но вскоре отстали. «Нужно было их пристрелить», — сказал Град. «Еще наведут на нас кого ночью». «Кого?» — хмыкнул Билл. «Тут на пару дней пути только горы, пустоши и степь. Ни одного кластера с людьми. Волчьи прайды, семейство пум, медведи. Этих тут хватает», — перечислил его напарник. «Ой, брось, Град», — махнул рукой Билл. «Им за счастье будет сожрать отставших коров. К нам они не полезут. А еще их мало. Мы их легко перебьем». На ночь мы остановились среди поля с огромными валунами. Здесь будто великан раскидал костяшки домино или детали отлива. Многие камни лежали друг на друге или касались боками, а между ними тянулись высокие и густые заросли колючего кустарника. Его шипы были длиной по 7-8 сантиметров, толщиной со стержень шариковой ручки, а кончики острее медицинской иглы. Я встал на охрану, забравшись на высокий камень с плоской чуть покатой макушкой. Град и Билл восьмерка в это время шустро рубили кустарник и из его длинных гибких ветвей сооружали ограду для стада, закрывая простенки между валунами там, чтобы коровы не разбежались. Длинные плети отлично сцеплялись между собой благодаря шипам. Пастухам понадобилось меньше часа на сооружение просторного загона, где места было в достатке для всего стада. «Жаль, их тут покормить нечем», — вздохнул Билл восьмерка. «Им на ночь хватит жвачки от той зелени, которые успели нажраться 2 часа назад», — ответил Град. «Мало», — покачал головой Билл, но дальше продолжать разговор не стал. После быстрого ужина, ели всухомятку, не запаливая костра, распределили смены. Каждая будет по 2,5 часа. Первым на пост встанет восьмерка. После него я, последним станет дежурить Град. В конце его смены как раз начнет светлеть небо. То есть можно будет вставать всем, завтракать и вновь заняться скотом. Место для дежурного подобрали на том камне, где я караулил перед ужином. Подстилки кинули под ним. Караульный дополнительно получил тонкую веревку с крючком на втором конце, который цеплялся за сапог одного из спящих. Достаточно пару раз посильнее дернуть бичеву, чтобы быстро и очень тихо разбудить спящего, подавая тревожный знак. Град вырубился сразу же, а вот мне не спалось. Мешали камешки под подстилкой, прохлада, идущая от остывающего валуна сбоку, шум, издаваемый коровами и главное, рой тяжелой мысли. Когда заснул, то и сам не понял, и почти сразу же по ощущениям меня подергали за сапог. Спросонья схватился за оружие, но вовремя услышал шепот Билла. «ТЦЦ, Горыныч, все тихо, это я, восьмерка, тебе дежурить пора». «Черт, уже?» — хрипло прошептал я и потер лицо. «Уже, уже!» Стоило мне подняться на ноги, как ковбой завалился на мою нагретую лежанку. Даже не стал ждать, когда я поднимусь на камень. Крючок к голенищу сапога нацепил лежа, перевернулся на левый бок, подсунул руку под голову и буквально в ту же секунду засопел. На макушке наблюдательного поста я нашел пирамидку из 3 плоских камней, накрытых небольшим куском тонкого войлока. Не представляю, как Билл их поднял вверх без шума. Готов поклясться, что не слышал ни единого звука, кроме тихих шагов нашего часового над своей головой. Разве что все произошло, когда я уже заснул. Любитель, хех, комфорта, хмыкнул я про себя, но признал, что сидеть лучше, чем стоять. Плюс фигура не так сильно выступает над скалами на фоне неба. Я спокойно простоял на часах порядка 2 часов и уже думать о той минуте, когда вернусь вниз на лежанку, когда вдруг под сердцем тревожно защемило. Закрутил головой по сторонам и вдруг краем зрения заметил какое-то движение с той стороны, откуда мы пришли со стадом. Коровы, те, которые отбились от стада, только сейчас догнали нас, с надеждой подумалось мне. Но за бечевку схватился и несколько раз лихорадочно ее подергал, после чего бросил ее и двумя руками взялся за карабин. Именно его выбрал с собой в караул, отдав предпочтение большому магазину. Шарпс и штуцер лежали внизу рядом с моей подстилкой, на которой сейчас дрыхнет Биллу. «Горыныч!» — послышался его тихий голос снизу. «А нет, не спит уже. Я видел какое-то движение с той стороны, откуда мы». В этот момент меня прервали. В ночной темноте раздалось страшное до седины в волосах и такое знакомое урчание зараженных. «А, дьявол! Град, вставай!» Я вскинул карабин к плечу и попытался выцелить хоть что-то. Да только куда там! В кромешной мгле ночного улья рассмотреть что-то сверху было почти невозможно. «Горыныч, мы к тебе поднимаемся!» — раздался крик Града. «Не подстрели!» Окончание фразы потонуло в мычании коров. Зараженные добрались до крайних животных и набросились на них. Забравшиеся на скалу пастухи кинули под ноги наши вещи, после чего Град встал рядом со мной с карабином в руках, а Биллу восьмерка принялся чиркать спичками и поджигать маленькие факелы, размером с самую толстую кубинскую сигару. Каждый подожженный факел бросал вниз, целя в заросли кустарника. Этим он убивал 2 зайцев. Поджигал заросли и не давал коровам затоптать источник света. 2 факела ковбой бросил рядом с нашим камнем, чтобы не пропустить в темноте подкравшихся зараженных. Подъем на наш валун хоть и сложный, специально так выбирали, но тот же бегун способен в темноте подняться на вершину секунд за 5. Первым сделал выстрел Град. Сразу же рванул скобу винчестера вниз вверх, прицелился и выстрелил во второй раз. Я даже при свете факелов до сих пор мало что видел. Стадо коров превратилось в аморфную массу, будто фарш или тесто, перемешиваемые планетарным миксером. Поэтому только смотрел, крутил головой на все 360 градусов и вжимал до боли в плече приклад карабина. «Они рядом!» — крикнул Билл и принялся в быстром темпе разряжать свой револьвер вниз. Я всего на 10 секунд прервал контроль за подъемом, как зараженные тут как тут. Подскочив к краю, я увидел в неверном дрожащем свете факелом возле основания валуна с 10 человеческих фигур, пытающихся забраться к нам. Сейчас они больше мешали друг другу, да и несколько раненых, что корчились под их ногами, невольно помогали нам. Бабах! Билли кинул в кобуру револьвер и подхватил из-под ног дробовик, из которого почти не целясь пальнул дуплетом во врагов. Картечь вылетели из коротких стволов калачгана широким снопом, накрыв половину толпы. 4 твари рухнули замертво с продырявленными макушками. Один из них упал прямо на факел. «Какого черта они к нам лезут?» — с едва скрываемым испугом крикнул он. «У них коров полно». Он переломил 2-стволку, сноровисто подцепил сначала 1 пустую гильзу, затем 2-ю, выбрасывая их прямо под ноги. «Не поскользнуться бы в темноте», — проскочила у меня в голове мысль. «Их кто-то ведет, какая-то очень сильная и умная тварь», — прокричал Град. У меня после его слов по коже продрало лютым морозом. «А что если...» «Да нет, ерунда», — попробовал отогнать я страшную мысль. «Просто придумываю». Но она не уходила, только сильнее ввинчивалась в рассудок. «Может, это та элита, которую сначала я гонял по прерии, а потом она меня, пока не загнала в ловушку. Только чудом я тогда смог сохранить жизнь». Следующим был эпизод с засадой зараженных на речке. И вот сейчас очередное нападение зараженных, которые ведут себя крайне странно. Вместо того, чтобы жрать коров, а говядину монстры предпочитают человечине, вкуснее только кошатина, те лезут к нам, ко мне. Чтобы прогнать тошнотворное чувство страха, я в бешеном темпе принялся стрелять в монстров, часто дергая скобу. На меня даже Билл восьмерка посмотрел с нескрываемым недоумением. С момента нападения прошло меньше 15 минут. За это время кое-где разгорелся кустарник, неплохо осветив местность рядом с нашим укрытием. Коровы почти все сбежали. От страха они позабыли про боль от колючек и прорвали импровизированную ограду загона, на которой целый час трудились мои спутники. Осталась парочка тяжелых подранков и уже мертвые, на которых пировало несколько десятков тварей. По ним я и сосредоточил стрельбу, старясь каждой пулей если не убить, то тяжело ранить одну из тварей. К Краем глаза увидел рядом огонек, обернулся и ошалел. Билл запалил шнур на динамитной шашке. «Берегись!» — крикнул он, широко размахнулся и метнул заряд в одну из коров, которую заживо поедали штук 8 тварей. Животное было еще живо, о чем сообщало мычанием, полным боли страха, но подняться на ноги уже не имело сил, погребенное под группой зараженных. «Дьявол!» — выругался Грат и сноровисто упал плашмя на камень. Через миг я последовал за ним. Прошло секунд 5 и грохнуло. Во все стороны полетели ошметки плоти, камни и песок. Тут же вскочили на ноги и продолжили уничтожать тварей. В какой-то момент у всех одновременно закончились патроны в оружии. Зараженные словно поняли это неведомым чутьем и полезли еще большей толпой на нашу скалу. Громкое грозное урчание, раздавшееся в темноте, согнало обжор с коровьих туши и направило на нас. «Вот это мы попали, ох, как попали!» — бормотал Билл, выбивая гильзы из комор барабана револьвера и вставляя на их место патроны. «Попали!» «Да заткнись ты уже!» — рявкнул на него Град. Первого появившегося зараженного я приголубил клювом. Второго встретил аналогично, третьего череп четвертого оказался настолько прочным, что шип моего оружия намертво в нем застрял. Мало того, я еще чуть и не упал с камня, вцепившись в клюв, когда мертвая туша полетела вниз. Пришлось выпустить рукоятку и от души вмазать по зубам следующего зараженного, появившегося вместо покойника. Тот улетел следом. За спиной раздался предупреждающий крик Билли. «Горыныч, в сторону!» Я бросился влево. Буквально через миг раздался выстрел дробовика и тут же еще один. Две лысые и бугристые, слегка похожие на панцирь черепашки из-за роговелых участков кожи головы покрылись оспинами от попадания картечи, а затем исчезли, провалившись в темноту под скалой. «Горыныч, зажги факелы, эти ублюдки их специально тушат», — крикнул мне Град. Он успел перезарядить винчестер и сейчас палил из него по зараженным, которые пытались подняться к нам с другой стороны скалы. Я метнулся к мешкам ковбоев, достал связку из трех коротких факелов, наполовину обмотанные пеньковой веревкой, пропитанной очень клейкой и густой массой с запахом машинного масла. Чтобы к ней не лип всяческий мусор и не пачкались другие вещи, сверху имелась холщовая лента. Содрав с первого факела тряпку, я чиркнул спичкой, подпалил веревку и положил его рядом, чтобы разгорелся как следует. Точно так же поступил с остальными двумя. «Оставь их здесь, с краю положи, а то опять их потушат», — отдал новое указание Град. Я торопливо разложил факелы по краям нашего укрытия, благо, что клейкое вещество отлично держалось на камне и можно было шлепать факелы буквально на отвесной поверхности. Закончив с этим, вновь взялся за оружие. Пришлось потратить минуту, чтобы забить подствольный магазин патронами. Загнал патрон в ствол и кинул в окошко еще один, добивая магазин на 5 до максимума. «Топтун!» — закричал Билл. Одновременно с его криком я услышал частые удары, будто солдат в кирзачах решил показать челночный бег на взлетке. «Топтун, если мне не изменяет память, это сильный зараженный после лотерейщика и перед кусачем». Бах, бах, вновь прозвучали оглушительные выстрелы карачгана. «А, дьявол!» — взвыл Билл. «Он уже тут, я его не смог». Над краем скалы показалась уродливая морда с гипертрофированной челюстью и приоткрытой пастью, в которой виднелся внушительный частокол остроконечных зубов. Я упал на одно колено, бросил многозарядный карабин, схватил шарп и почти не целясь, тут 3 метра между нами, выстрелил. Тяжелая безоболочечная свинцовая пуля ударила его в глаз, скинув со скалы. Падая, монстр сшиб еще парочку своих сородичей. Из темноты в очередной раз повелительно заурчали. «Да где ты, мразь? Покажись!» Бешено заорал Град и принялся стрелять на звук. За 5 секунд он опустошил револьвер. «Береги патроны, Град!» — сказал я ему. «Эта тварь специально нас вынуждает тратить боеприпасы. Сначала послала слабых оскверненных, теперь пошли сильные, когда мы занялись перезарядкой, а сама прячется где-то в темноте за камнями, тут меня осенило. Слушай, а динамит у нас остался? Да, несколько шашек еще, в маленькой коричневой индейской сумке лежат. Хочешь попытаться их взорвать? Хочу». Нашлось 7 шашек с длинными фитилями. Я вырвал один Бигфорда в шнур и им скрутил заряды в одну связку. Потом ножом укоротил фитили у остальных. Закончив с динамитом, я тем же ножом срезал со своего карабина ремень, связал петлю на одном конце, встал в полный рост и принялся крутить ремень. «Горыныч, я только отмахнулся, сейчас не до объяснений». Вновь полез в мешки и достал банку с консервами. Вложил ее в ремень, раскрутил и швырнул в темноту. Оценив бросок как удовлетворительный, я положил в свою импровизированную пращу связку динамита, запалил фитили и принялся раскручивать. От ветерка огонек на шнурах побежал быстрее, грозя добраться до содержимого картонных цилиндров куда раньше рассчитанного. Пришлось кидать заряд уже после третьего круга, и следом завопил: «Ложись!» Глава 25. Рвануло уже через каких-то 3-4 секунды. Да еще как! Взрывная волна ударила по мне, словно мимо пронеслась длиннющая фура с прицепом на скорости за 100 км в час. Нашему валуну тоже досталось. Он слегка накренился и несколько раз дрогнул. Все это неприятно сказалось на мне. Я не удержался на макушке и полетел вниз вместе с частью своих вещей. Упал по счастливой случайности не на камни, а на кучку зараженных, которые пребывали в состоянии нокдауна после близкого мощного взрыва. Выдернув из ножен нож, проревольвер в кобуре, в тот момент из головы все вылетело, я принялся наносить частые удары, целя в глаза и в шею. Узкое хорошо наточенное лезвие легко входило в плоть. Секунд 20 я занимался этим шитьем по-живому, пока не выскочил из кучи малы. При свете упавшего вместе со мной и чудом не задутого взрывом факела я увидел совсем рядом штуцер. На его прикладе сбоку был закреплен самодельный патронтаж «Скорозарядник», так я его обозвал. В его гнездах покоились 4 патрона, и один ожидал работы в стволе. Бросившись вперед, я подхватил оружие, навел ствол на зараженных, взвел одновременно с этим курок и выстрелил. Тяжелая пуля пробила насквозь одного и разворотила грудью второго монстра. Пока перезаряжался, крутил головой по сторонам в поисках убежища. В 20 метрах в темноте проступали очертания скалы, близнеца той, с которой я сверзился минуту назад. К ней я и метнулся. Стоило мне оказаться рядом, как увидел огромную тушу за скалой. Тварь оказалась придавлена валуном. У меня сердце на пару секунд забыло, как работать, пропустив несколько ударов от мысли, что это и есть та элита, которая на меня охотится ради мести. Сейчас она просто лежала, скорее всего, оглушенная близким взрывом динамита. Но когда очнется, ох, лучше о таком не думать. Наплевав на все риски, я в несколько прыжков оказался рядом с чудовищем. В темноте с трудом разобрался, где у твари голова. Потом потерял еще несколько мгновений, ища уязвимые точки. В итоге почти приставил срез ствола штуцера к впадине под надбровной дугой и нажал на спусковой крючок. Пламя вырвавшегося из дула сгорающего пороха, а что хотели при длине ствола всего 60 сантиметров и калибре в 2 с лишним, ударило прямо в морду. Голова твари сильно дернулась и, все, действуя очень быстро, сдвинул в бок флажок стопора ствола, переломил штуцер, выдернул горячую толстую гильзу из патронника, и в этот момент на меня набросились со спины, попытавшись сразу же вцепиться зубами в шею. От тяжелой раны, а то и мгновенной смерти, меня спас толстый воротник куртки. Полетев на землю, я сумел извернуться под треск куртки и упасть поверх своего противника. Все-таки, за минувшее время и благодаря употребленному гороху мой дар худо-бедно развился, оттого и могу позволить подобные пасс-пируэтами. Зараженный оказался очень сильным. К счастью, он был максимум бегуном. Окажись лотерейщиком, мне бы ничто не помогло в тесной рукопашной схватке. Вновь в руке появился нож. Для замаха не было ни времени, ни удобного положения. Просто приставил острие к телу врага куда-то в районе правого бока и надавил. Налег всем телом, чувствуя, как клинок быстро входит в чужую плоть. Тварь коротко заурчала, забилась и почти скинула меня, когда нож добрался до какого-то серьезного органа или нерва. Все-таки до стадии топтуна неиммунные остаются прежними людьми или животными со всеми их уязвимыми точками. Потому и носят охотники с собой клюв, так как львиную долю врагов представляют именно такие зараженные. Она дернулась в последний раз и обмякла, только ее ноги часто подергивались. Кстати, характерный признак, что создание уже не представляет опасности и вот-вот издохнет. «Горыныч, Горыныч, ты где?» До моих ушей донесся крик Билла. Ни его, ни второго ковбоя я не видел. Факелы смело взрывной волной с их скалы, а новые они не успели поджечь, или их не осталось. Вроде видел, что вместе со мной вниз упали и какие-то наши вещи. «Ты жив?» «Кажется, товарищи только-только спохватились, заметив мое отсутствие». «Жив, жив», прохрипел я себе под нос, сам себя едва услышав. От всей этой передряги и от бочки адреналина в крови голос сел, словно я его сорвал, распевая развеселые песни на свадьбе друга. Нож так и остался в теле бегуна, крепко там застряв. «Ничего, в сапоге у меня еще один лежит. А еще есть револьвер в кобуре, который я лишь сейчас ощутил, когда кувыркался с зараженным. Его-то я выдернул, когда перевернулся на спину и, повернувшись лицом в сторону пары набегавших врагов, выстрел. Взвести курок, выстрел. Двух пуль хватило, чтобы оба зараженных рухнули замертво в считанных шагах от меня. Все-таки стрелять я умею. Себя не похвалишь, никто не похвалит, проскочила в голове мимолетная и неуместная мысль. Больше поблизости врагов не оказалось. Какие-то зараженные пировали на коровьих тушах всего в 20 метрах от меня, вообще не глядя в мою сторону. Привлекать их внимание никакого желания я не имел. Бочком-бочком отполз в тень скалы. Там встал на ноги, поискал взглядом штуцер, нашел его и взял в руки. Отряхнул от мусора, набившегося в патронник и механизм фиксации, зарядил его и повесил за спину. Пока револьвер будет полезнее с его многозарядностью. Горыныч. Вновь раздался крик Билла. Отвечать ему не стал, чтобы не выдать себя перед зараженными, которых вокруг меня хватало. Только забравшись на вершину валуна, возле которого валялась туша вожака стаи, я рискнул подать голос. «Я тут, живой. А, я знал, что это ты там стреляешь внизу». Послышался враз повеселевший голос восьмерки. «Ранен? Нет», чуть подумал и сообщил. «Я тут, кажется», прибил главную тварь, которая командовала всеми остальными. «Уверен», немедленно послышался голос Града. «Да, ну, вы же сами видите, что твари больше к нам не лезут и жрут только коров». С исчезновением командира большая часть зараженных унеслась вслед за стадом. Рядом с нами остались только раненые и пара десятков, кто решил сожрать коров, задранных в самом начале нападения. Мы их перестреляли без особых проблем. Кого-то сразу, кого-то потом, когда небо засветилось и ночная тьма отошла. «Вот же дьявол!» — выдохнул Град, когда нашим глазам открылось во всей своей красе поле ночного сражения. Тон его выражал удивление и восхищение. Вокруг нас все было завалено телами зараженных. Их тут было не меньше сотни. «Не везет им со мной», — хмыкнул я, вспомнив почти такую же бойню буквально на ферме. «Как стая соберется, так на меня наткнется и... все». Настроение, несмотря на тяжелую бессонную ночь и бой на грани сил, было неплохим, но оно вскоре оказалось изрядно подпорченным. «Это Рубер», — уверенно сказал Град, когда увидел убитого монстра, руководившего нападением. Выглядела туша достаточно неприглядно. Взрыв динамитных шашек произошел совсем рядом. Возможно, прямо над тварью. «И что он на нас сам не полез?» — удивился Билл восьмерка. «Ему же мы втроем были на пару ударов, а ты его видел, восьмерка? У него же только две лапы целых и, наверное, ни одного глаза не было. И по бокам вон какие дыры на месте брони. Так это же взрывом его так, или нет, или нет? Вон лапы уже отрастать стали. Динамит ему слегка корочку сорвал сверху, потому и кажется, что все раны от взрыва. Ну, и оглушило его». Билл восьмерка еще раз обвел взглядом изуродованную тушу и пожал плечами. Потом достал нож и вопросительно посмотрел на нас. «Резать, режь», — в один голос ответили мы с Градом. Острая сталь легко рассекла споровый мешок по долькам. Несколькими движениями Билл вырезал подходящее отверстие, сунул руку внутрь, выгреб внушительный пук черной паутины с шариками споранов и гороха, и среди них обнаружилась жемчужина. В этот самый миг настроение и рухнуло вниз. Жемчуг – это самая великая ценность улья. За нее порой друзья наставляют оружие друг на друга. Что говорить про случайного попутчика вроде меня? С минуту мы смотрели друг на друга, застыв тремя изваяниями. Билл с блестящим перламутровым шариком на одной ладони и паутиной со всем прочим содержимым руберовского мешка в другой. Мы с Градом, с ладонями возле рукояток револьвера. «Предлагаю бросить жребий», — хриплым голосом предложил Град и прокашлялся. «Кха, кха, согласен». Деталями занялся Билл. Он сунул в одну пустую гильзу красную нитку, выдранную из собственной рубашки, добавил еще две пустых таких же и заткнул гильзы кусочками ткани. Гильзы положил в свою шляпу котелок. Жемчужина в это время лежала рядом на плоском камне. Первыми вытащили гильзы я и Град. Билл, как изготовитель, тянул жребий последним. «У меня пусто», — сообщил восьмерка, когда вытащил затычку и перевернул гильзу. «Мою проверь», — я протянул ему левой рукой гильзу. «Пусто». Красная нить нашлась у Града. Можно было бы выкатить претензию, что Билл как-то ему намекнул, указал правильную гильзу. Но первым выбирал я, а не он, и вытянул пустышку. «Я победил», — напряженным голосом сказал ковбой. «Что есть, то есть», — ответил я. «Она твоя». Град взял жемчужину, положил в рот и сделал глотательное движение. И сразу же напряжение, окружавшее нашу троицу, стала быстро уходить. Через несколько минут мы вовсю занимались сбором урожая, грязного, тошнотворного, но такого необходимого для нашего выживания. По общей договоренности все спараны и горошины делились поровну между мной и Биллом. Коров не жалко, поинтересовался я у пастухов, ведь уже почти пригнали их до места. Пара дней осталось, да к дьяволу их, беззаботно махнул рукой Град. Жемчужина все окупает, и спараны с горохом. Спаранов все-таки поменьше будет, чем если за стадо выручили бы, ворчливо сказал Билл Восьмерка. Зато живой, веско сказал я ему. Тут ты точно подметил, Горыныч, согласился со мной ковбой. Я этой ночью раз пять распрощался с жизнью. Вот откуда тут такая орда взялась, а? Ты же сам говорил, что на ферме у мотыги вы перебили чертову тучу оскверненных. Личная свита Рубера. Он забрал себе тех, кто в ту орду не вошел, сказал я. Я так думаю. Теперь точно на несколько дней пути больших отрядов оскверненных быть не должно, с усмешкой сказал Град, и затем добавил, хоть ступай к шерифу за наградой, он, наверное, так и рыщет по округе в поисках нашего Рубера, если только какой-нибудь кластер не перезагрузится, сказал Биллу, не поминай черта, нахмурился Град, мне случившийся исход был даже на руку, я изрядно пополнил свой кошелек, который заодно и аптечка, а удравшие стадо сократило путь к цели. Теперь мы втроем можем быстрее доскакать до стаба, не отвлекаясь ни на что. Но самое важное, что произошло этой ночью. Я узнал, что главная тварь совсем не та. Моя должна валяться в трещине на скале на далеком кластере. Черт, какой доскакать. Вдруг пришла в голову болезненная мысль. Нашим лошадям писец. Но даже это не сильно испортило мое настроение. Эпилог. Так как ночка вышла та еще, то утром мы решили устроить себе отдых, отошли на пару километров от ночного поля боя и как только увидели удобное место среди скал, то сразу же встали лагерем. Место – это просторная пещера с широким проходом, неглубокая и с низким потолком, который едва позволял выпрямиться в полный рост. Здесь легко можно было устроиться вдесятером. Град вызвался дежурить первым. Наверное, решил так поступить на волне эйфории после получения жемчужины. Или этот редчайший в улье ингредиент подарил пастуху тонну энергии, и он бы сам не смог уснуть. И как вариант, он вспомнил, что до него дежурство так и не дошло ночью. Мы же с Восьмеркой уснули сразу же, как раскатали запасные спальники и упали поверх них, и вновь выспаться не удалось. Подъем, да вставайте же вы, вырвал меня из сна тревожный голос Града. Я схватил револьвер еще раньше, чем открыл глаза. Кто там, оскверненные? Громко и сипло спросил Биллу. Не ори, шикнул на него Град. Тут кое-кто другой, люди, только. Что за только я понял, когда сам увидел неизвестных. Недалеко от нас неторопливо ехали на лошадях четверо мужчин. Выглядели они практически так же, как отряд муров на почтовой станции, который был перебит отрядом ворона. То есть на каждом болтались страшные и отвратительные амулеты и трофеи. От копченых человеческих пальцев и скальпов до сушеных змеиных голов и звериных клыков. Или это такая, скажем так, фишка у местных бандитов-маньяков. Или я вижу все ту же банду, у которой подобные предметы являются отличительной чертой. Это же муры, еще более сиплым голосом произнес Билл Восьмерка. Матерь Божья, сидим тихо, может они мимо пройдут, прошептал Град. Пронесет, даст Бог, они следы высматривают, тихо сказал я. Наши следы, Билл Восьмерка шепотом торопливо молился, то и дело криво крестясь левой рукой. Правую держал на ствольной коробке винчестера, лежащего на полу пещеры рядом. Не пронесло. Четверка подошла к пещере метров на 70 и остановилась. Один из них что-то сказал. После его слов пара спутников спрыгнула на землю и сидел, достала револьвер и направилась в нашу сторону. «Черт, черт, черт», — забормотал Восьмерка. «Их всего четверо», — сказал я. «Я беру на себя дальних, вы бьете тех, кто идет к нам. Град, ты целься в левого. Восьмерка, твой правый. Бейте в грудь или в живот, чтобы наверняка. Раненых потом добьем. Главное свалить». «Хорошо», — сквозь зубы ответил мне Град. «Правого?» «Да, я понял», — вслед за ним откликнулся Биллу. «У меня был однозарядный шарп. Схватил то, что было ближе из оружия, но был уверен, что на такой дистанции успею перезарядиться и свалить второго всадника. Огонь!» — резко сказал я и спустил курок, когда до муров осталось не более 20 метров. Те нас до сих пор не видели в темноте пещеры, сами находясь на ярком солнечном свету. Мой выстрел и совпал с выстрелом Града. Восьмерка запоздал на полсекунды. По ушам ударил грохот револьверов, Запахло сгоревшим черным порохом. Видимость резко ухудшилась из-за дыма. В пещере он не торопился улетучиваться. И это оказалось тем моментом, про который я не подумал. Чтобы прицелиться во второго противника, мне пришлось быстро вскочить на ноги. Пулю отправил уже в спину удирающему Муру, а тот успел разорвать дистанцию между нами чуть ли не до сотни метров. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы укрыться за крупными камнями и редкими кривыми деревцами. Тяжелая шарповская пуля ударила его точно между лопаток. Мур сильно дернулся всем телом, упал на шею лошади, а затем сполз безвольной куклой на правую сторону. Через пару секунд он рухнул на землю. Лошадь после этого прошла еще несколько шагов и остановилась. «Хватайте лошадей!» – выкрикнул Град и первым вскочил с пола пещеры, бросившись вперед. Три лошади остались стоять там, где их остановили уже мертвые хозяева, сраженные нашими пулями. К звукам выстрелов они были приучены, как и к смерти рядом. За ним сорвался Билл Восьмерка, и самым последним рванул из пещеры я. Не потому, что такой тормоз. Я всего лишь контролировал муров, подстреленных товарищами. Вдруг они ранены и ударят в спину по пастухам, не ожидающих такого от вроде как мертвецов. Впрочем, опасения оказались излишними. Пара врагов, валявшихся в 20 метрах от входа в пещеру, были окончательно и бесповоротно мертвы, как и тот, которого я подстрелил самым первым. Лошади легко позволили схватить их под уздцы. «Я их держу, а вы за вещами бегите», — крикнул Град. Пришлось разворачиваться и мчаться обратно в пещеру, чтобы забрать мешки и оружие. Подстилки бросили на месте, чтобы не терять даже лишнюю минуту. Зато потом пришлось повозиться, когда привязывали груз на спины лошадям. В этом случае оплошность могла выйти боком. Или вещи упадут, или животному натрут кожу. «Туда», — махнул рукой Град, указывая направление движения. «Горыныч, не отставай». Последняя его фраза так и отдавала вторым дном. «Мол, ждать тебя не станем, все в твоих руках». И, честно говоря, особой неприязни я в этот момент не испытал. Досада имелась, да, но злости и сильного раздражения на новых знакомых не было. Сам ведь виноват, что до сих пор не стал хорошим наездником. Слегка дотягиваться до уровня бывалых пастухов я худо-бедно мог благодаря возросшей ловкости, но когда те начинают из кожи вон лезть в желании спасти жизнь, то разница между нами становится заметна. Я пристроился вслед товарищам, хлестнул трофейную лошадь длинным поводом и помчал вперед. Вокруг нас все еще преобладала гористая местность, оттого разогнаться не могли. Плюс был высок риск, что лошади оступятся на каком-нибудь камне или провалятся в ямку и сломают ногу. И ногу-то еще ладно, а то и сам шею свернешь при падении, подумал я. Когда Град полетел кубарем вместе с лошадью, то в первый миг я подумал, что так и случилось. Скакун споткнулся и упал вместе со своим седоком. И только долю секунды спустя до сознания дошло, что слышал выстрел, заглушенный шумом скачки. До разума только это дошло, как со всех сторон началась пальба. Несколько пуль просвистело над головой, парочка ранила мою лошадь. Та резко сбросила скорость, взвелась на дыбы, сделала еще несколько скачков и повалилась на землю с хриплым душераздирающим ржанием. Я едва успел освободить ноги из стремян, чтобы не оказаться придавленным тяжеленной тушей. Биллу повезло увернуться от всех пуль. Он подстегнул лошадь, что-то проорал и рванул вперед на пределе возможностей своего скакуна. Устроившие нам засаду не ожидали от него такой прыти, упустив парня. «Ну, хоть кому-то из нас повезло», — проскочила в голове мысль. «А ты уж извини меня». Последние слова были обращены в сторону раненой лошади. Встать на ноги она уже не могла, но пыталась. А так как я укрылся за ее телом, то эти попытки мне сильно мешали. Также был риск, что животное огреет меня копытом. Поэтому я приставил ствол револьвера к ее голове и спустил курок. Град лежал неподвижно под своим мертвым скакуном. То ли погиб от падения, то ли был оглушен. Неизвестные противники притихли, но их укрытие выдали облачка порохового дыма. Самые ближние прятались за камнями в каких-то 30 метрах от меня. Стоило мне приподнять голову, как рядом в землю и лошадиную тушу ударили несколько пуль. Чтобы столько стрелков вот сразу промахнулись редко, бывает, но только не в улье, где от меткости зависит жизнь. Или это свежеперенесенная банда, которая не имеет отношения к той четверке, которую мы 10 минут назад завалили. Пришла в голову очередная мысль. Один из стрелков приподнялся над камнями, за которыми прятался, и этим решил свою судьбу. Уж что-что, а стрелять я умел получше некоторых ветеранов местного мира. 30 метров для моего армейца – это ничто. Пуля вошла в чужую голову. «Пораскинь мозгами, сука!» – нервно выкрикнул я и еще дважды выстрелил в ту сторону, чтобы заставить неизвестных прижаться к земле и не отсвечивать. В ответ в меня полетел свинец с другой стороны. К счастью, от тех стрелков меня скрывал мертвый Мирин. Я разрядил остаток барабана из револьвера в них, бросил пустое оружие на землю и схватил многозарядный карабин, притороченный к лошади. Из него я дважды выстрелил по врагам, которые понесли потери от моего первого выстрела, заставляя их прятаться. Потом еще трижды пальнул по их сообщникам с противоположной стороны, после чего резко вскочил и бросился к первым. Те не ожидали от меня такой прыти. Да я и сам не думал, что могу настолько быстро передвигаться по пересеченной местности, полной камней и без разминки. 30 метров преодолел секунд за 5. На меня вылупились широко открытыми глазами трое бородатых муров. Один из них распахнул рот, собираясь что-то сказать. И прямо в эту пасть, где сверкали удивительно белые и ровные зубы, я разрядил карабин. Человека толкнуло назад, из затылка полетели сгустки крови, кусочки костей и волосы. Я даже услышал, как пуля ударилась о камень, который испачкала содержимым черепа. Следующему я воткнул ствол оружия в глаз, ударил прямым выпадом, словно штыком. Не убил, но тому и этого оказалось достаточно, чтобы выпасть из реальности на несколько секунд. Третий в это время перезаряжал револьвер. Именно потому я оставил его на закуску. Револьвер из 20 века не привести к бою так быстро, как оружие из следующего столетия. Я бросил в него карабин, и когда он машинально отдернулся назад и выставил впереди себя руки, налетел и пробил с ноги куда придется. Сапоги с многослойной кожаной подошвой с подковками на подошвах и с металлическими пластинками на носках – это тоже страшное оружие. Я попал противнику точно в локоть и услышал, как хрустнула кость. «А-а!» – завопил он, как и предыдущий мур, который отныне одноглазый. Этот тоже от боли увидел небо в алмазах и выпал из боя. Полутора-двух секунд форы мне хватило, чтобы выдернуть нож из ножен на поясе, упасть на одно колено прямо на противника и дважды вонзить клинок ему в шею и межключичную ямку. На этом удача покинула меня. В затылке взорвалась сверхновая. Я воочию увидел большой взрыв, из которого родилась вселенная. А затем сознание оставило меня. Очнулся от острой боли в ногах. Рефлекторно отдернул их и не смог. Когда открыл глаза, то увидел над собой мужика, заросшего неопрятной курчавой бородой и с повязкой из грязной холстины, наискосок пересекающей половину его лица и закрывающей один глаз. В руке у него была зажата тлеющая головня из костра, который потрескивал поблизости. «Буйвол, наш мальчик пришел в себя», — кивнул он и после этого прижал головешку к моей левой пятке. «А-а, сука!» — заорал я и задергался. Вот только связан я был очень крепко и умело. Спиной меня прислонили ка, средних размеров, валуну высотой сантиметров 70 и шириной около метра. Через него перекинули веревку. Один ее конец петлей охватывал мою шею, а второй был прикреплен к камню позади валуна или к колу, вбитому в землю там же. Веревка была натянута и закреплена так, что я почти не мог пошевелить головой. Ни влево, ни вправо, ни тем более вперед или назад. Дышал и то с трудом. Ноги враги привязали к деревянным колышкам, вколоченным в районе щиколоток. Эта поза очень сильно напоминала ту, в которой нашел смерть охотник с фермы мотыги. От этого понимания по моей коже морозом продрало. Кстати, боль, которая привела меня в чувство, была от той головни в руках Мура. Он также прижег мне ноги, как делал это только что. Из одежды на мне были только подштанники и нательная рубаха. Все остальное с меня сняли, пока был без сознания. «Нравится, мальчик?» – оскалился он. «А может тебе глазик выжечь, око за око, как в Библии сказано?» «Где ты и где Библия?» «Бурч!» – раздался голос еще одного мура. Через секунду я его увидел. От моего мучителя он особо отличался только немного более крупным сложением. На поясе у него висел пояс с двумя кобурами с револьверами. Моими револьверами. Очень далеко, в разных мирах, хе-хе-хе, глумливо рассмеялся палач. Но почему бы не воспользоваться такой удачной подсказкой? Позже воспользуешься, когда я с ним пообщаюсь. Хорошо, я подожду, ответил Бурч и подмигнул мне. Названный Буйловым опустился напротив меня на корточки и вперился взглядом мне в глаза. Молчал и сверлил меня не меньше минуты. «Кто ты?» — наконец, спросил он. «Горыныч», — ответил ему. «Я не видел смысла что-то скрывать. Секретов в этом мире у меня почти нет, только один. Но сильно сомневаюсь, что Мур решит задать вопросы по этой теме. Слишком уж невероятно такое представить. Откуда ты? Я рассказал все, даже про то, что прибыл в Улей прямым экспрессом из будущего. Полагал, что смогу этим заинтересовать бандитов, и прогадал. Задав с дюжину вопросов, Мур потерял всяческий интерес к данной теме. «Понравился ты мне, Горыныч», — с усмешкой сказал Буйвол, когда наша беседа подошла к концу. «Ни разу не выругался, не оскорбил. Отпустишь?» Тот оскалился очень гадко. «Ясно, не отпустишь. Тогда что? Подольше поживешь, а там, глядишь, и умрешь не так страшно». О чем он говорил, я узнал уже скоро. Через несколько минут к моему камню подвели Билла восьмерку. Ну, как подвели, скорее поднесли, подхватив под локти, а сам пастух скреб ногами землю. Не убежал, все-таки, с сожалением подумал я. То, что потом твари в человеческом обличье стали делать с парнем, невозможно описать. Я крепко зажмурил глаза и иногда орал, когда с губ восьмерки срывались особо страшные крики. «Заткнись и открой глаза, или я тебе веки отрежу», — прорычал мне в лицо Бурч. В ответ я его послал и добавил: «Режь, недоносок. Думаешь, после такого я вообще что-то увидеть смогу, мразь?» И он отстал. Над Биллом измывались больше часа, пока мой товарищ не испустил дух. Бросив его тело рядом со мной, палачи с шутками и ухмылками принялись вытирать с себя его кровь. Рядом со мной вновь опустился на корточки Буйвол. «Готов, Горыныч?» – спросил он. В его глазах я увидел безумие маньяка, который не может насытиться чужими мучениями. «Я предлагаю жемчуг за свою жизнь и свободу», — громко сказал я ему. На мои слова отреагировали несколько ближайших муров. «Бреши, бреши», — Буйвол протянул вперед руку и схватил меня за шею. Страшно стало. «Мальчик, готов наплести все, что угодно, лишь бы уцелеть». Я смог только прохрипеть в ответ: «Хайререр». «Буйвол, постой, пусть он скажет, про какой такой жемчуг говорил», — донесся до моих ушей голос одного из бандитов. «Он сейчас тебе что угодно наговорит», — процедил Буйвол, но ладонь убрал с моей шеи. «Есть жемчуг, есть», — хрипло ответил я, делая паузу из-за боли в горле. «В нескольких днях пути отсюда в скальной трещине лежит мертвая элита, не выпотрошенная», — я специально сделал акцент на последнем слове. «Там точно есть одна красная жемчужина, а то и парочка. Куча спаранов и гороха, и много янтаря для спека. Откуда ты об этом знаешь?» «Я сам убил элитника». «Ты», — рявкнул один из муров. «Не бреши, сопляк». Элитник был уже ранен. Я несколько дней гнал его, не давая поймать добычу. Заманил в ловушку на скалу и сумел сбросить с нее. Элитник упал в трещину, где сдох. «Почему не забрал с него жемчуг?» — скривив губы, как Сталлоне в фильмах, спросил Буйвол. «Не успел. К скале прискакали индейцы. Мне пришлось срочно удирать оттуда. Краснокожие, небось, обчистили элитника». «Нет, я как смог с петлей на шее помотал головой. Трещину не увидеть ни сверху, ни снизу. Нужно забираться по скале, чтобы добраться до этого места». Буйвол обвел взглядом собравшихся вокруг нас бандитов и вынес вердикт. «Врет от страха. Не перепуганного он не очень похож», — ответил ему кто-то них. «Проверить стоит. Далеко до твоей скалы?» — спросил меня другой мур. «Дня два, точно не скажу. Слышали?» — усмехнулся Буйвол. «Мне пришлось быстро удирать от индейцев», — торопливо произнес я. «Дорогу плохо запомнил. Возвращаюсь по памяти. Еще и ранен был. Наверное, не напейся они крови бедного Билла восьмерки, я бы не смог их убедить. Но мне повезло, если так можно сказать про смерть товарища. Мне поверили, дали лошади, даже не стали связывать. С другой стороны, а куда я денусь? В банде было 14 муров, изначально было больше, но отщепенцам рода человеческого не повезло наткнуться на место нашей ночной бойни с зараженными. Из обмолвок окружающих я понял, что они сами искали ту орду, чтобы пополнить карманы с паранами. Увидев гору распотрошенных трупов и следы всего трех человек, они загорелись энтузиазмом и бросились за нами в погоню, и нарвались. Та четверка была разведчиками. С какого перепуга они решили сунуться в пещеру, я не знаю, хотя могу предположить: захотели лично нас убить, чтобы прикарманить часть добычи. Остальной отряд, услышав перестрелку, успел устроить засаду. Нам жутко не повезло с выбором направления. Разведчики уже возвращались обратно, когда увидели наши следы, ведущие в пещеру. Оттого Грат и ошибся с маршрутом. К слову, сам ковбой хоть и попал в плен вместе со мной, но потом неведомым способом сумел из него удрать, прикончив одного из бандитов. Думаю, без последствий после употребления жемчужины не обошлось. Мы дошли до скалы с моим кладом, и это было удивительно. 4 дня на это ушло. Муры уже к концу второго были готовы меня освежевать, наплевав на обещанное богатство. А уж как на меня посматривал Буйвол и Бурч. Под конец третьего дня я уже стал подумывать о том, чтобы спровоцировать самого неадекватного Мура на выстрел. Таких в банде хватало, и все как один любители спека. Все-таки наркотики никогда на пользу организму не идут. Даже такому, как у нас, у иммунных, который, наверное, позволит трескать радиоактивную картошку из Чернобыльской зоны без всяких последствий. И вдруг я узнал местность. Услышав от меня, что мы уже совсем рядом с целью, бандиты мгновенно воспрянули духом. «Это там», — я указал на скалу Туфельку. «Видите небольшой выступ ближе к вершине? Там трещина, в которую упал элитник. Издалека гора выглядела маленькой. Но я знал, что это не так, и когда отряд подъехал вплотную, это увидели и остальные. Задрав голову, они принялись осматривать скалу, вслух делясь впечатлениями и перемежая свою речь ругательствами. «Кто полезет, Буйвол?» — обратился к вожаку один из бандитов. Кажется, звали его Каменным Ножом, и он был из оппозиции в банде. С гибелью нескольких человек от моих и пастухов рук Нож заметно осмелел. Умерли те, кто поддерживал Буйвола. Уж точно не ты, с плохо скрываемой ненавистью посмотрел на него лидер, и затем ткнул в меня. Он, я, он, ну не ты же, Нож, осклабился Буйвол. Нет тебе веры, а ему, значит, есть, процедил соперник вожака. А он, тот повернулся в мою сторону, если ценит свою шкуру, то принесет всю добычу до последней ниточки янтаря. Ясно, Горыныч, яснее ясного, Буйвол, кивнул я, о такой удаче и мечтать не мог. Они сами дали мне то, что мне было нужно. Веры бандитам не было, чтобы они меня отпустили, 3 раза ха. Я все 4 дня ломал голову, как мне убежать от банды, даже если не по-настоящему, а хотя бы на тот свет, потому что оказаться на месте восьмерки я крайне сильно не хотел. Лучше пуля в голову, чем такое. Под конец пути решился сообщить о своем желании присоединиться к банде. Так как пленников у них нет и повязать меня невинной кровью на месте не смогут, то данный вариант самый идеальный. И вдруг такое решение вожака. Да я же под воздействием жемчужины, которая обязана дать великанского пинка моему дару, могу попытаться удрать от бандитов, забравшись по склону на макушку туфли. Чтобы объехать скалу времени у бандитов уйдет пропасть. А если на вершине до сих пор лежит оружие индейцев, которых сожрали зараженные, то муры умоются кровью и навсегда забудут обо мне. С ним полезет подкова, поставил условие Каменный Нож. Буйвол нехотя кивнул. Хорошо, но оружие он оставит внизу, чтобы не искушать Горыныча. Я ему и голыми руками головенку сверну, если он начнет артачиться как дикий мустанг, подал голос тот самый подкова. «Дай живчика хлебнуть, а то я от усталости свалюсь вниз», посмотрел я в глаз Буйволу. Тот прищурился и уставился на меня с подозрением во взгляде, будто о чем-то стал догадываться. Но менять решение и отказывать мне не стал. Снял с пояса горлянку и протянул ту мне. «Пей». Сделав несколько мелких глотков очень крепкого раствора спаранов, я вернул фляжку обратно. «Благодарю. И помни, никаких глупостей». Мур перехватил меня за запястье, принимая емкость, и вновь принялся сверлить меня тяжелым взглядом. Я все помню. Подкова оказался паршивым скалолазом. Я уже через минуту обогнал его на 5 метров, а когда оказался рядом с трещиной, то тот и вовсе сильно отстал. Место упокоения элитника встретило меня тошнотворным зловонием. Воздух настолько был отравлен смрадом разложения, что у меня перехватило дыхание и слегка закружилась голова. Задержав дыхание и щурясь, я на последних силах выложился полностью, чтобы обогнать своего напарника, подтянулся и перевалился через каменный бортик, оказавшись в трещине рядом с тушей элиты. Здесь я содрал с себя исподнюю рубашку и торопливо обмотал нижнюю часть лица, чтобы хоть как-то защититься от вони. После этого стал лихорадочно осматриваться в поисках какого-нибудь камня или палки, чтобы приголубить ими подкову. Мур уже почти добрался до трещины. Его тяжелое дыхание раздавалось в считанных метрах. Взгляд упал на винчестер. Винчестер. И только через пару ударов сердца вспомнил своего первого убитого индейца. Оружие полетело вниз после смерти хозяина. Полагал, что оно рухнуло к подножию скалы. А оно вон где оказалось. Вот только помнится, что оно подвело краснокожего. Как бы ни подвело и меня. Мгновенно схватив его, я дернул вниз скобу. Потом еще раз и еще. После 3-го раза оставил затвор в открытом положении, подобрал один из патронов, который выглядел самым качественным, мельком оценил состояние капсюля и вставил его в патронник, и вернул скобу на место, с последующим взводом курка. Только навел карабин на край бортика, как там появилась бородатая и раскрасневшаяся морда подковы. Моих телодвижений с оружием он не услышал за собственными хрипами тяжелого дыхания. «Ну, привет еще раз», — широко улыбнулся я Муру. Тот замер и уставился на срез ствола, как кролик на удава. «Забирайся», — приказал я ему, и без глупостей. Тот продолжал изображать статую, эдакую горгулью далекого от классического облика. «Подкова, у тебя 5 секунд, чтобы выполнить мой приказ. Потом я прострелю твою тупую башку, ясно?» Время пошло. 1, 2. Такую четкую постановку задачи он понял в лед. Поднатужившись, подтянулся и перевалился через каменный выступ. И тут же попытался подмять меня. Благо, что места в трещине почти не было. Я чего-то подобного ожидал и встретил Мура ударом колена по ребрам и тычком ствольной коробки карабина в лицо. «У-у-у!» — взвыл он, отшатнувшись от меня, а затем невнятно вскрикнул после крепкого удара прикладом по уху. «Ивык, выкладывай все оружие, снимай одежду, двигайся медленно», — отдал я ему несколько коротких приказов. Тут снизу раздались крики буйвола и каменного ножа. «Эй, вы там, нашли, элитник там, что с жемчугом?» «Ответь им, что тварь здесь, но ее голова застряла в трещине и нужно время, чтобы добраться до спорового мешка», — сказал я. «Все хорошо, элитник тут валяется. Только сложно до затылка дотянуться. Дайте пару минут». Как по писаному отбарабанил подкова. «Молодец, а теперь раздевайся». В сапогах и на поясе у Мура нашлось по ножу. Они сразу же стали моими. Только ради них я и позволил бандиту подняться ко мне. С голыми руками нечего было и думать вскрыть споровый мешок высшего зараженного. Через 5 минут подкова остался в одном нательном белье, представляющем из себя облегающий хлопчатобумажный комбинезон. Чем-то он напоминал детские ползунки, только без носков. «А теперь крикни, что жемчуга тут нет. Кто-то успел обчистить элитника?» — приказал я Муру. «Буйвол, тут пусто», — крикнул он. Миг спустя пуля из винчестера пробила ему голову. Пока он не успел упасть на труп элиты, я шагнул к нему, уперся плечом ему под мышку, приподнял и перекинул через край. Тело еще не успело упасть, а я приподнялся, передернул затвор, прижал приклад к плечу, поймал в прицел фигуру буйвола и спустил курок. Не став проверять результаты первого выстрела, я перезарядился, навел мушку на его конкурента и вновь выстрелил. Следом рванул скобу вниз-вверх, опять приставил приклад к плечу, прицелился, и курок только сухо щелкнул. «Черт!» — вырвалось у меня. Момент совпал с приходом Муров в себя. Кто-то из них бросился прочь, разрывая расстояние между собой и скалой. Другие открыли стрельбу по мне. Пули только так застучали вокруг меня, выбивая мелкие осколки и пыль. Пришлось прятаться за каменным выступом и молиться, чтобы не задело шальным рикошетом. «Сраный краснокожий, чтоб тебе на том свете икалось», — прошипел я проклятие в адрес покойного владельца винчестера, который халатно следил за оружием и боеприпасами. На невыстрелившем патроне капсюль был наколот. Или он был бракованный, или порох отсыревший. Приставив к камню карабин, я взял один из ножей подковы и занялся своей давней добычей. Острое лезвие достаточно легко вошло в щель между лепестками спорового мешка. Подвигом им в стороны, я расширил прорезь до достаточного размера. Затем поступил точно так же с соседней щелью. В образовавшейся дыре блеснул желтым цветом янтарь. Засунув в дыру руку, я принялся доставать из твари ее самые ценные внутренности. 3. Вырвалось у меня при виде 3 блестевших перламутром кругляшей. Да, зараза, да. 2 жемчужины имели красный цвет, 1 была черная. Я помнил и знал, что для лучшего эффекта нужно участие лекаря или шамана при приеме жемчуга. Но ситуация накладывала определенные ограничения. Поэтому я положил в рот 1 за другой красные жемчужины и проглотил. Несмотря на размеры и отсутствие воды, шарики легко скользнули по пищеводу. В животе резко и приятно потеплело. Секунд через 10 эти ощущения пропали. Других не появилось. Также я не почувствовал в себе никаких изменений. В радостном запале я перестал обращать внимание на происходящее за пределами моего укрытия. А там все затихло. Муры прекратили безрезультативную стрельбу. Чуть позже даже решили со мной связаться. «Эй, Горыныч, что вам, болезные?» — крикнул я в ответ, не высовываясь из трещины. «Ты себе лучше сам пулю пусти в голове, а то ведь, когда мы до тебя доберемся, то ты умирать несколько дней станешь. С чего ты решил, что вы меня получите в свои навозные руки, ублюдки? У меня здесь тайник с оружием, едой, водой и с паранами. Я тут неделю легко просижу, а вы, тут места хоженые, то индейцы пробегут, то рейдеры проскачут, то стронги решат погулять, а стронги таких, как вы, очень любят. Вы же знаете, кто эти парни, а, кучки отбросов, прокричал я, как следует приукрасив свою речь фантазией. Им-то откуда знать про случайно завалявшийся винчестер с бракованными патронами. В их глазах все выглядит так, как я сказал. После моих слов по скале вновь забарабанили пули муров. Я же только широко улыбнулся, понимая, что только что выиграл себе жизнь. Бандиты не станут меня выкуривать, не станут брать в осаду, не рискнуть объехать холм, чтобы добраться до меня сверху. Мой рассказ был полностью принят ими на веру. Да что там, я выиграл намного больше. Редчайший лотерейный билет, сравнимый с акцией «Выиграй новогодний миллиард». Муры ушли через час после гибели своих лидеров. Напоследок пообещали в духе городских гопников запомнить и встретить. А я просидел на трупе элиты еще сутки, чтобы убедиться в том, что угроза миновала. Голод и жажда были незначительными неприятностями на фоне всего со мной случившегося. Вместо живчика рассасывал спаран, выплевывая ядовитое внутреннее содержимое. Лишь на вторую ночь я решился выбраться из укрытия и вскарабкался на вершину скалы. Как и рассчитывал втайне, здесь я нашел вещи погибших индейцев. Зараженные и мелкие хищники сожрали только тела и съестные припасы, оставив оружие и походную утварь. Среди последней попались несколько фляг с водой и живчиком. Трофеями стали три револьвера, среди которых нашелся самозарядный Адамс, и два карабина, широко распространенный капсюльный револьверный кольт с однозарядной винтовкой Спрингфилд калибром 45-70, плюс винчестер, который так меня выручил. Как следует смажь оба кольта, винчестер как следует смажь, напевая под нос песенку из советской комедии на тему Дикого Запада. Нагруженный трофеями, я неспешно пошел на восход солнца. Началась новая веха моей жизни. Конец книги.